Говорит радио «Свобода». Самовзвинчивание. Случалось ли вам испытывать грустные чувства, время от времени обнаруживая, как нечто привычное, без чего, казалось бы, немыслима сама действительность, вдруг уходит из этой действительности, безвозвратно, навсегда? Я не говорю о людях. Когда они уходят безвозвратно, что тут уж сказать? Я говорю об уходящих безвозвратно вещах, явлениях. Например, паровозы. Люди, жившие в прошлом веке, восторженно или потрясенно, или испуганно смотрели, как они проходили. Мы же вот спокойно, почти равнодушно увидели, как они уходят. В Англии паровозов уже вообще больше нет. Все они от знаменитой ракеты Стефенсона до самых последних рекордсменов скорости и тяги ушли. Паровозы можно увидеть в музее, главным образом в музее транспорта. А знаете, ведь мы, люди, совершенно забыли, сколько тревог, страха, даже паники вызвало в свое время строительство железных дорог. Много авторитетных людей, ученых, общественных деятелей выступали против неестественного, ужасного железного чудовища – паровоза, убежденно предсказывая, что он несет беду. Например, что он будет страшно пугать на пастбищах стада, коровы перестанут давать молоко, что адская скорость, по тем временам 20-40 км в час, губительна для организмов пассажиров, и человечество выродится, или более серьезно, что железная дорога уничтожит натуральную природу, воздух, что природе пришел конец. Это очень напоминает современную дискуссию насчет загрязнения среды, но острие ее теперь направлено уже не против паровозов. Ясно, что относительно них страхи были необоснованы. Принести конец натуральной природе, привести к вырождению человечества или хотя бы снизить удои молока паровозом было далеко-далеко не под силу. Можно, вероятно, собрать несметное число подобных пророчеств за все века существования человечества. Большинство из них, как неоправдавшиеся, легко и прочно забываются, частью бесследно, так что сбор такой коллекции потребовал бы большого труда. А жаль, что никто не взялся ее собрать, она бы была полезна каждому, кто так или иначе пробует предсказывать. В наши благополучные времена, а благополучными, я думаю, их стоит считать уже за то хотя бы, что нет мировой войны, кто хоть краем глаза видел войну, тот со мной согласится, что времена сейчас благополучные. Относительно. Относительно? Так все на свете относительно. Пожалуйста, в сегодняшнее относительно благополучное время что-то слишком много слышно предсказаний, полных апокалиптического ужаса. Так ли уж мы, люди, устроены, что когда вокруг нас в общем благополучно и долго благополучно, то нам делается страшно. Да что же, мол, такое, беда-то должна быть, где же беда? Значит, вот так грядет, значит, вот-вот грянет. Кажется, мучительное, изматывающее ожидание беды само по себе настолько может сделаться невыносимым, что люди, уже будучи не в силах беду ждать, ее делают, прямо-таки искусственно вызывают, мол, пусть уж скорее валится, а то сил нет больше ждать. Бывает так? Бывает. Это помните у Ильфа и Петрова? Конец Вороньей слободки. Совместно жившие обитатели так подозревали друг друга в том, что кто-то может поджечь дом, так измучились ожиданием пожара, что в одну ночь Воронья слободка действительно загорелась, подожженная сразу с четырех концов. Она не должна была загореться, никогда бы не загорелась, если бы ее обитатели сами себя не взвинтили. Живя в Лондоне, я время от времени просматриваю советские газеты и всякий раз, помимо прочего, бываю поражен нагнетанием тревоги, прямой установкой на неусыпную бдительность, боевую готовность, решительность дать отпор агрессорам. Уж волосы дыбом могут встать, вот-вот, кажется, уже что-то случится, что-то ужасное. Да, советские газеты пахнут порохом, это еще Маяковский заметил, и с тех пор, по сей день, они не перестают пахнуть порохом. Советские газеты сарказмом пишут о том, как воинственно взвинчивают себя сейчас китайцы, а о том, какое военное самовзвинчивание десятилетиями непрерывно идет в Советском Союзе, вы об этом задумывались? И как это отражается на людях? Что далеко ходить? Я расскажу о себе. Вот я жил в Советском Союзе, старался думать самостоятельно, а затем, конечно, не верил. Думал, что умею видеть действительность более или менее объективно. Во многом я мог быть не уверен, но в том, что в недалеком будущем предстоит Третья мировая война, я был уверен. Может, не завтра. Может, конечно, не в этом или не в будущем году, но уж лет через 10-15. и говорить нечего. С тех пор для меня прошло и 10, и 15, и 20. Да, именно лет 20 тому назад шли мы как-то с приятелем-художником через Первомайский парк в Киеве. Это очень красивый парк, роскошный, над крутыми преднепровскими склонами. И был, наверное, выходной день, потому что по аллеям прогуливалось особенно много людей. Здоровых, цветущих, как все киевляне. Родители с детьми, толстые старички, пышные матросы. Цветов еще масса в киевских парках, пахнут одуряюще. Каштаны, липы, солнышко, небо. В общем, такой мир и такое благополучие было в том парке в тот день. Мой приятель остановился и посмотрел на меня какими-то бездонными, полными ужасом глазами. «Толя!» – воскликнул он, показывая на толпу гуляющих. «Сколько людей, сколько мяса!» «Должно быть война. Идет война вот-вот!» И вы знаете, в тот момент я был с ним согласен. Его ужас передался и мне. Действительно, если все так благополучно и уже выросло столько нового этого людского материала для пушек и бомб, то как же иначе, если не война? Благополучно долго разве бывает? Еще раз говорю, это было 20 лет тому назад. Позже я с горечью узнал, что мой приятель-художник сошел с ума. Его поместили в киевскую психбольницу имени Павлова. Всерьез сошел с ума. Возможно, что одной из причин была и его слишком большая впечатлительность. И не знаю, где он сейчас, что с ним. Но, боже мой, какие мы испуганы, какие мы взвинчены, рождающиеся и вырастающие в СССР в постоянной взвинчивающейся обстановке. Ну как же, газеты, значит, пахнут порохом, радио, телевидение, порох. Идешь по улице, каждый десятый военнослужащий в форме. Идешь по шоссе, ракеты по сторонам, военные колонны, танки. По железным дорогам без конца идут военные эшелоны. В школах военное обучение и так далее, вплоть до праздников. С чего же они начинаются у нас? С демонстрации самых страшных видов вооружения. Я 6 лет в Англии и не могу до сих пор надивиться. Я еще ни разу не встретил здесь на улице человека в военной форме. Раза 2 или 3, выезжая далеко за город, в леса, по грибы, я, да, видел несколько военных английских грузовиков, на них ехали солдаты. Там в лесах у них, по-видимому, лагеря, полигоны. Но это все, что за 6 лет зрительно напомнило мне, что на свете существует такое явление, как война. Приезжают в Англию новые люди, выехавшие из СССР. Один из обязательных потрясенных вопросов, а я уже знаю его наперед, я уже жду его, почему в Англии на улицах ни одного военного? Но на это простой ответ, в виде вопроса же. А что им делать в мирное время на улицах? Оказывается, далеко не везде такая, да-да, военная история, как в Советском Союзе. Живя в СССР, мы так не привыкаем, что думаем, будто иначе быть не может. Так может. Может? В свете, как говорится, выше сказано, вы, возможно, лучше поймете меня, если я признаюсь, что с некоторых пор очень осторожно отношусь к тем, кто предсказывает человечеству возможные скорые беды, разные апокалиптические ужасы. Опасаться худшего, предупреждать о возможности этого худшего, одним словом, так сказать, здоровая бдительность, да-да, все так. Но где она переходит в самовзвинчивание, бесконечные исторические крики, что без столкновений, кровопролитий, как это по коммунистической терминологии, кто кого, всемирный пожар, или мы их, или они нас, непримиримые противоречия, глобальные конфликты и так далее. Что же это, если не самое самозвинчивание, как на той воробьёной слободке? Когда пожар в конечном счете уже не может не состояться. Не лучше ли наоборот? Можно жить мирно, можно избежать катастроф и конфликтов. Взглянешь так на историю, Господи, скольких несчастий, войн, бед преспокойно могло бы и не быть, если бы отдельные властелины, группы и целые народы не самовзвинчивались, а держали бы себя спокойно в руках. Так ведь многого и не было. Не случилось, история молчит. Не случилось, о чем же писать? Мы видим лишь то, что случилось. А что, оно обязательно должно было случиться? Да-да, потом специалисты, ученые, историки, экономисты, политики с выкладками в руках будут доказывать, что, мол, иначе и не могло быть. Что тому были такие-то и такие-то коренные, глубокие и так далее основания. За одним числом все можно доказать. Ну вот, например, Почему бы обязательно должна была быть Советско-финская война в 1939 году? О, какая была тогда шумная, кровавая война! Сколько людей убито, искалечено, и кончилась она для СССР позором. А ведь ее преспокойно могло и не быть. Не кажется ли вам? А как вы полагаете, 7 миллионов одних только умерших от искусственного голода во время проведения коллективизации в 1933-1934 годах? Этот действительно апокалиптический ужас, это непременно должно было быть. И другое, и многое, многое другое. 26 сентября 1975 год.